я не понимаю, с какой стати, и, пожалуй, в какой-нибудь ближайший день расскажу все лорду Дриверу. Только представьте, какую власть он приобретет над ними, и больше они не смогут им командовать. «Я бы воздержался», — сказал Джимми, стараясь не допустить холодности в свой голос. «Такая защита лорда Дривера бесспорно очаровательная и достойное восхищение действовала на него несколько угнетающе». Молли быстро взглянула ему в лицо. «Вы же не думаете, что я действительно проговорюсь?» «Нет, нет», — поспешно сказал Джимми, — «ни в коем случае». «Да уж, конечно», — негодующе воскликнула Молли. «Я же обещала, что не скажу ни одной живой душе». Джимми подавил смешок. «Так, ничего», — сказал он в ответ на ее вопросительный взгляд. «Вас что-то рассмешило?» «Ну, — сказал Джимми, — виновато, сущий пустяк. Но вы же только что очень подробно рассказали про это, по крайней мере, одной живой душе, ведь так?» Молли порозовела, потом рассмеялась. «Не понимаю, как это вышло», — заявила она. «Как-то само собой вырвалось. Наверное, я чувствую, что могу на вас положиться». Джимми покраснел от радости. Он повернулся к ней и почти остановился, но она не замедлила шага. «Безусловно, можете», — сказал он. «Но откуда вы знаете, что можете?» «Но ведь...» — начала она и на секунду споткнулась, а затем торопливо продолжала с некоторым намеком на смущение. «Но ведь это же глупо. Конечно, я знаю. Вы не умеете читать по лицу, а я умею. Посмотрите», — она указала рукой, — «отсюда виден замок. Как он вам нравится?» Они дошли до места, где луг круто уходил вниз. В нескольких сотнях ярдов оттуда на фоне леса высилась громада из серого камня, некогда в сезон охоты на крестьян, ставшей такой помехой для уэльских спортсменов. Даже теперь в ней ощущалось нечто грозное. Заходящее солнце озаряло воды озера и полное безлюдье вокруг. Все вместе приводило на память дворец спящей красавицы. «Ну и как?» — сказала Молли. «Просто чудо. Ведь правда? Я очень рада, что он произвел на вас именно это впечатление. У меня всегда такое ощущение, будто я тут все напридумывала. И мне больно, если ему не воздают должного». Они начали спускаться по склону. «Кстати», — сказал Джимми, — «вы участвуете в спектакле, который тут затеяли?» «Да». «А вы тот, кого они искали? Лорд Дривер затем и поехал в Лондон подыскать кого-нибудь. Одному из участников пришлось вернуться в Лондон по делам». «Бедняга», — сказал Джимми. В эту минуту он был убежден, что в мире существует только одно место, где человек может быть хоть отчасти счастливым. «А какая это роль? Лорд Дривер упомянул, что мне придется играть, и что мне придется делать?» «Если вы будете лордом Гербертом, это роль, для которой требуется исполнитель, то вам предстоит почти все время разговаривать со мной». Джимми решил, что роли в пьесе распределены отлично. Гонг, призывающий переодеться к обеду, прозвучал как раз в тот момент, когда они входили в вестибюль. Из двери слева появились два человека, крупный и маленький, дружески о чем-то беседуя. Спина крупного показалась Джимми знакомой. «Папа!» — окликнула Молли, и Джимми понял, где он раньше видел эту спину. «Сэр Томас», — сказала Молли, — «это мистер Питт». Маленький собеседник быстро оглядел Джимми, возможно, с целью различить его наиболее явные криминальные черты. Затем, словно убедившись в его честности, он стал любезен. «Очень рад познакомиться с вами, мистер Питт, очень рад», — сказал он. «Мы ждали вас несколько раньше». Джимми объяснил, что заблудился. «Вот именно! Абсурд, что вас вынудили идти пешком, полнейший абсурд! Такая непростительная забывчивость моего племянника не дать нам знать о вашем приезде. Моя жена указала ему на это в автомобиле». «Уж, конечно», — сказал Джимми про себя, а вслух произнес, протягивая руку помощи другу в беде: «Я сам предпочел прогуляться. Первый случай — пройтись по сельской дороге с момента, когда я приехал в Англию». Он повернулся к крупному мужчине и протянул руку. «Думаю, вы меня вряд ли помните, мистер Макичерн. Мы познакомились в Нью-Йорке». «Папа, ты помнишь ночь, когда мистер Питт спугнул нашего взломщика?» — сказала Молли. Мистер Макичерн на секунду онемел. На родном асфальте мало что может ошеломить нью-йоркского полицейского. В этом благословенном месте необходимая сноровка воплощается в умелый удар кулаком, а мастерское применение резиновой дубинки приравнивается к остроумному ответу. В результате манхэттенского полицейского невозможно захватить врасплох. В иной обстановке мистер Макичерн знал бы, как разделаться с молодым человеком, которого по столь убедительным причинам считал матерым преступником. Но здесь требовался иной план действий.